Глава 26. Ночное свидание. Романа опустила тростниковые занавески по периметру беседки и осмотрела внутреннее убранство помещения. С подвесной кровати аккуратно свешивалось тончайшее стеганое одеяло, в тон которому были подобраны наволочки на подушках. Небольшой столик она сервировала на два прибора, но еды было совсем немного. В кувшине находился свежий травяной настой, который обычно использовали для возбуждения. Рядом немного фруктов и оставшаяся после ужина выпечка. На светящиеся кристаллы тульфида были накинуты тонкие полупрозрачные салфетки желтого цвета, чтобы совсем приглушить их свет, сделать его чуть теплее. «По-моему, отличное место для свидания», — сказала няня, обернувшись к своей госпоже. «Думаешь, он придет?» Хейлин тревожилась. Она стояла у входа в беседку, напряженно вслушиваясь в тишину ночи. «Зачем она это затеяла? Луна скоро поднимется из-за скал, но Зера так и не появился. Да и появится ли?» «Куда он денется?» Няня бодрилась, но и ей было неуютно. Романа отлично понимала, что, устраивая встречу Кира и Хейлиин, рискует собственным положением. С одной стороны, она давно знала, что госпожа несчастна. Если бы та устраивала свидание, не посвящая никого в свои сердечные дела, Романа была бы просто счастлива. Теперь, когда дело коснулось сына бывшего возлюбленного, у няни появились собственные интересы в этой истории. Она надеялась, что, ввязавшись в интригу двух любовников, не потеряет связи с Киром, и это поможет встретиться с его отцом. Воспоминания о былых чувствах, смешанные с романтической ностальгией, придавали энтузиазма. Только реальность была жестока. Если ее обвинят в сводничестве, то могут не только выгнать из дворца, но даже казнить. Сейчас все было не так радужно, как представлялось днем. Кир либо задерживался, либо решил не приходить. Неужели истеричная молодая хозяйка дома, в котором он работал, его не отпустила? Романа не рассказала об этом случае Сеодаре, но начала серьезно тревожиться. К тому же ее беспокоила Тулия. Когда та узнала, что ей придется провести ночь с детьми госпожи, пристала с подозрительными вопросами, от которых няня еле отбилась. Сама Романа не могла ночью вернуться в покое. Ей предстояло провести до рассвета на страже, чтобы любовников никто не побеспокоил. Для этого она присмотрела себе уютную скамеечку недалеко от тропинки. Что ни говори, архитекторы дворцового парка, закладывая его, предусмотрели места для прогулок и свиданий. Поскольку садовник наведывался в эту часть сада редко, вокруг скамейки были заросли высокого папоротника, в котором легко было оставаться незамеченной. С места хорошо просматривалась дорожка, идущая со стороны дворца. Романа заранее принесла для себя одеяло и подушку, чтобы не мерзнуть ночью на своем посту. Только, похоже, все приготовления были напрасны. Кир отсутствовал. Когда край второй луны показался из-за скал, и по округе разлился сиреневый отблеск, стало светло. Хейлиин, измученная ожиданиями, чувствовала себя глупой и уставшей. Она специально надела одно из подаренных платьев, открывающее шею и плечи. Голову увенчала красивым головным убором из перьев. Может, это была не лучшая одежда для свидания с таким простым парнем, как Зера. Но раз это подарок Челгану, ей показалось уместным его надеть. В конце концов, Хейлиин понятия не имела, какая связь между голубокожим колдуном и тем парнем, с которым она встретилась впервые в Железном замке. Может, Зера должен был отчитаться за одержанную победу? Только для кого она так нарядилась? Ты как хочешь, а я ухожу. Если Зера все же явится, пусть займется любовью сам с собой. Голос Хейлиин дрогнул. Ей казалось, что еще совсем немного, и она по-настоящему расплачется. Не дожидаясь ответа, она покинула беседку и двинулась по тропинке в сторону дворца. Слезы, жгучие обиды застывали на ресницах. Неожиданно чья-то тень метнулась в ее сторону. Хейлиин испуганно охнула, но привычка отражать мужские нападения мгновенно привела ее в стойку для обороны. «Прости, я задержался». Зера выступил из темноты на освещенную обоими лунами часть тропы. Хейлиин отметила, что он был взъерошенный, потный, и что на его столаре какие-то пятна. Легкое подозрение отразилось на ее лице. Надо же, этот человек даже не удосужился привести себя в порядок для свидания. «Мое терпение иссякло. Я устала, замерзла и хочу спать». Сиадара старалась говорить как можно жестче и спокойнее. «Прости, не мог прийти раньше». Его голос был прерывистый, будто бы он только что бежал. «Простить?» Обида мешала ей сосредоточиться. Она, знатная дама, снизошла до него, разоделась, вымылась, рискуя нарваться на крупные неприятности, пришла в сад, а он даже не явился вовремя. Зера смотрел на ее хмурящиеся брови, чувствуя растерянность и беспомощность. Хейлиин была раздражена, хотела уйти, а он не мог отдышаться и собраться с мыслями, чтобы объяснить причину задержки. «Дай мне ска... Не желаю ничего слушать!» Ледяной безжалостный тон пресек его реплику. «Уйди с дороги!» Сиадара обошла его и, подобрав подол, почти бегом двинулась в сторону дворца. Зера чувствовал настоящее бессилие. Что ему делать? Догнать ее, схватить в охапку и заставить выслушать? Он горько усмехнулся, вспомнив сцену на звездолете Челгаана. «Эту женщину так просто не схватишь. Она будет сопротивляться, как раненый динозавр. В темноте у ее метательных ножей может оказаться преимущество. Интересно, идя на свидание, она надела под платье перевязь с оружием?» Романа подбежала к нему и зашипела. «Ты что, не мог прийти вовремя? Она же ждала!» «Я знаю, просто...» Романа неожиданно нахмурилась. «Погоди, что с тобой, Кир? Твоя одежда? Это что, кровь? Ты ранен?» «Я? Нет». Он невесело усмехнулся. «Это не моя кровь. С тела смыл все, а выстирать столар времени не нашлось». «Ты что, по пути на свидание с кем-то подрался? Не нашел другой пары для разборок?» Он помолчал, после добавил, словно бы нехотя. «У меня была крайне неприятная встреча в горах. Встретил бродячих оттавов». «Ты что, нарвался на ящеров?» Романа всплеснула руками. «Так вот ты почему. Погоди, а точно не ранен?» «Говорю же, нет, их пара была. Видимо, это недобитки из недавно истребленных стай. Крайне досадная встреча». Романа, понимающе кивнула. Оттавов иногда одомашнивали для охраны домов, но те все равно норовили удрать. Будучи по натуре стайными рептилиями, они в итоге находили себе подобных, чтобы легче было охотиться. В этом случае они начинали представлять серьезную угрозу и для людей, и для их одомашненных динозавров. Городская стража, наемники и вольные охотники истребляли и их, и яйцекладки, но справиться с оттавами было непросто. Зеро повезло, что он наткнулся в темноте на несколько особей, имея на поясе хорошо отточенный клинок. В противном случае его бы просто растерзали на клочки. «Иди в беседку, жди, никуда не уходи!» — строго произнесла Романа. «Я верну нашу красавицу, а если будет сопротивляться, силой приволоку». «Зачем, если она не хочет?» «Это она-то не хочет!» — хохотнула Романа. «Ты видел, как она ради тебя, ящеренок, разоделась? Не хочет она. Да я ее такой счастливой, как сегодня, никогда не видела. Иди к пруду, умойся как следует. Одежду кровавую свою лучше сразу сними, не пугай ее. Что ты на меня так смотришь? Все равно потом разденетесь». Она убежала догонять госпожу, оставив Зерра в легкой, но радостной растерянности. Возможно, в его случае еще не все потеряно. Он правда готовился к свиданию, вымылся, надел чистую одежду и даже вышел задолго до назначенного часа. Ему хотелось подняться в горы туда, где на самых кручах растут нежные, светящиеся флюоресцентными тычинками колоски элейвы. Те самые, ради которых ни один мужчина Далиена свернул себе шею, так как добраться до растений было почти нереально. Зара не хотел идти с пустыми руками на первое свидание, а элейва считалась дорогим, по-настоящему царским подарком. Его гибкость и ловкость помогли набрать целую охапку светящихся колосков с самого края отвесного обрыва. Только спуститься со скалы не дали два голодных, поджидающих оттава. Он думал, что они уйдут, но те, чуя добычу, покидать место не собирались. Пока не взошла луна, и при свете стало понятно, как их обоих лучше атаковать, Зара не мог предпринять никаких действий. Когда он оставил рептилий извиваться в предсмертных конвульсиях, слишком много времени утекло. Расстегнув все многочисленные крючки и ослабив шнуровку, Хейлиин подвешивала платье на крючок. Хлопнула входная дверь. «Госпожа, вот ты где!» Голова няни просунулась через занавеску гардеробной. «Тебе надо вернуться!» Хейлиин, не обращая на нее внимания, взяла гребень и стала расчесываться. Обычно на ночь, если ей не предстояло идти к царю, она заплетала косы. Это была нехитрая женская привычка, чтобы волосы с утра, после того, как она их расплетет, красиво вились естественными локонами. Романа подошла к ней и быстро заговорила. «Зеро опоздал не просто так. Он встретился в пути со стаей бродячих оттавов». Хейлиин, разделив волосы на два пробора, едва повернула голову в ее сторону. Она делала вид, что ее ничего не интересует, но на самом деле прислушалась. «Ты знаешь, как опасны оттавы ночью. Твой парень не струсил, дрался с ними, его одежда в крови. Ты даже слова не дала ему сказать в оправдание». Хейлиин молча заплетала косы, обдумывая сказанное. Она уже жалела, что ушла. из-за глупого упрямства ей пришлось возразить няне. Я разделась. Второй раз пытаться застегнуть все крючки и завязки на этом платье я до рассвета не справлюсь. «По-моему, ты собиралась встретиться с парнем, чтобы оказаться под ним голой», — бесцеремонно заявила Романа. «Накинь хоббу и беги в сад. До рассвета успеешь побыть и под, и над. Одежда для этого не нужна». Хейлиин гордо вскинула голову. «Нагими перед мужчиной предстают только простолюдинки». «У тебя золотой браслет на руке, значит, ты не совсем голая. Если на женщине есть хотя бы какой-то предмет, значит, она не голая, а обнаженная», — со знанием дела произнесла Романа. Хейлиин покосилась на украшение на запястье. Это был подарок Челгаана. Вспомнив про хозяина железного замка, Сеодара вздохнула. Ломаться нельзя. Надо идти в сад и до исступления заниматься любовью с тем, кто принес ей наряды. Таково условие колдуна. Одеваться не хотелось, и Романа была права. Конечной целью свидания должна была стать бурная ночь, где одежда ни к чему. Но все же ей почему-то хотелось произвести на Зера впечатление, врезаться ему в память эффектным появлением. Сеодара достала из шкатулки тяжелое большое ожерелье, закрывающее почти всю грудь, нацепила на предплечье перьевые браслеты и взглянула на себя в зеркальную поверхность. Выглядела она роскошно. Вряд ли подружки будущего любовника могли бы похвастаться таким изысканно соблазнительным видом. Чтобы не привлекать внимания, сверху Сеодара накинула темную хоббу с капюшоном. «Мы возвращаемся в беседку», — произнесла она. Когда обе женщины вышли, из детской выглянула лохматая головка Тулии. В тишине ночных комнат девушке удалось подслушать весь разговор. Раздевшийся до нога Зерра сидел на краю подвесной кровати, так как стульев в беседке не было. Он переживал, что в пылу битвы с оттавами его букет попал им под лапы и был безжалостно растоптан. Если бы Зерра так не торопился наверстать упущенное время, снова залез бы на обрыв. Пришлось смириться с потерей тяжело добытых колосков. Ночь не бесконечна, а во дворце его ждала прекрасная женщина. Знал ли Зерра, зачем полез за колосками? Нет. Откуда-то взялось глупое желание геройства, заставившее залезть на самые кручи. Он же даже для бывшей невесты не делал ничего подобного. С Тойси все было просто. Он ее любил, потому часто баловал купленными на рынке подарками. В его отношениях к ней всегда было что-то покровительственное, возможно, из-за разницы в возрасте. Девушка быстро ответила взаимностью, и, наверное, ему потому и в голову не пришла идея совершить ради ее внимания безумный подвиг. С Хейлиин все было иначе. Вся она для него сплошное табу. Ее нельзя было касаться, о ней нельзя было думать. Она принадлежала совершенно к другому миру, в котором ему места не находилось. Она при этом тянула его к себе как магнитом. Почему Зерра не мог выкинуть ее из головы? Может, секрет ее притягательности в том, что Хейлиин формами своего тела вызывала ностальгию по стандартам красоты, что были приняты в той части галактики, откуда он родом. Что ни говори, а фигура сразу бросилась ему в глаза. Он еще на звездолете Челгаана почти интуитивно признал в ней свою. Что с ним такое произошло, если он, рискуя улететь в пропасть, полез на обрыв за Элейвой? Он же ни о чем не думал в тот момент. Кроме желания видеть, как засияют от восхищения лиловые глаза, как улыбка расцветет на хорошеньком личике. Только вернется ли оскорбленная его опозданием женщина? Хейлиин, увидев Зера голым, смутилась. Она уже встречала его в подобном виде, но внезапно почувствовала робость вперемешку с волнительным пульсирующим чувством напряжения где-то чуть ниже живота. Наверное, по меркам Алденаана, Зера нельзя было назвать по-настоящему красивым. Дело было даже не в шрамах, которые встречались на его теле. Их было не очень много, и они не сильно портили общую картину. Во всех окрестных землях признаком здоровья и статуса мужчины считалась склонность к легкой полноте. В возрасте Зера уважаемым людям полагалось иметь небольшой животик. Только будущий любовник, напротив, не имел ни грамма лишнего веса. Все же в нем виделась хищная грациозность ящера, обладающего определенной силой и гибкостью самца. С самого утра Хейлиин мечтала оказаться в его мускулистых руках, отдаться быстрой, стремительной энергии крепкого тела. Она скользнула глазами по его торсу, опустила взгляд ниже. Зара еще не был готов, видимо, тоже чувствовал себя немного неловко. Медленным, отточенным движением она скинула с плеч хоббу. После теплого одеяния ночная прохлада показалась слишком свежей, и соски моментально затвердели. Сеодара сделала шаг навстречу, и в свете кристаллов тульфида искорками вспыхнули драгоценности на ее теле. Так она и стояла перед ним, раздетая, позволяя мужчине с бесстыдным восхищением разглядывать свое тело. Глаза Зера вспыхнули, словно бы он увидел чудо. Плоть его шевельнулась ей навстречу, выдавая все его самые сокровенные мысли и желания. Заметив, что он возбуждается, Хейлиин внезапно ощутила, как разрушается очарование момента. Снова всплыла в памяти сцена из Железного замка. Сеодара внезапно ощутила такой же нарастающий гнев, как в момент, когда заметила Зера, смотрящим на ее танец. Мужчина подошел и очень осторожно обнял ее. Вместо того, чтобы расслабиться, Хейлиин внезапно сжалась, почти интуитивно закрыв груди руками. Она не привыкла, чтобы ее разглядывали и касались посторонние. Это было выше ее сил. «Что с тобой?» — тихо спросил он, едва коснувшись губами шеи рядом с мочкой уха. «Ты звала, я пришел». Хейлиин ничего не могла с собой поделать. Она просила Роману позвать Зера в момент, когда до безумия, до исступления захотела, чтобы именно этот мужчина повалил ее на кровать, чтобы жарко неистово овладел ею. Для нее измена была местью ненавистному Эдгару за боль и унижение, которые она пережила по его вине. Вся беда состояла в том, что приглашение на ночь любви состоялось до того, как Хейлиин осознала, что ее личное желание оказалось подчиненным хитрой идее колдуна. У нее снова не осталось свободы выбора. Она снова игрушка без права на собственные решения. Шершавые, чуть обветрившиеся мужские губы скользнули по ее щеке и прикоснулись к кончику носа. Хейлиин осталась неподвижной, все так же закрывая грудь руками. Зерра почти физически ощущал ее напряжение и никак не мог понять, что происходит, чего она боится. Где та сияющая, беззаботно флиртующая с ним женщина, с которой он говорил вчера? Хейлиин вела себя так, словно бы он собирался ее изнасиловать. Почти такой же напряженной и несчастной она выглядела, когда лежала под ним на краю бассейна в звездолете Челгаана. — Ты этого не хочешь, — сказал он, резко отстраняясь от нее. Хейлиин вздрогнула, открыла глаза, медленно опустила руки. «Нет, хочу». Голос был напряженным, но в нем не чувствовалось возбуждения, что овладевает женщиной, когда она страстно желает отдаться. Зара отвернулся, сделал шаг по направлению к вешалке, взял свой мокрый после полоскания в пруду столлар. «Спасибо, что позвала, сиятельная, но я еще ни разу в жизни не брал женщину силой. После случая у Челгаана ты можешь думать иначе, но на самом деле я все-таки лучше того, что ты могла обо мне возомнить». Он подумал и чуть жестче добавил. «Благодарю за оказанную честь, я, пожалуй, пойду». Хейлиин в растерянности смотрела, как его гибкое, обнаженное тело скрывается в зарослях папоротника. Он что, снова отверг ее? Вся романтика ночи закончилась, даже не начавшись. «Ты не пожалеешь?» — крикнула она ему вслед. «Пожалею!» — донесся голос из темноты. «Но это будет после». Хейлиин присела на кровать, опустошенная и несчастная. Острая тоска, боль потери, злость на собственное упрямство, обида и неудовлетворенное желание мешали сосредоточиться. Она сама не понимала, чего хочет. «Стой, Зерра!» Он обернулся, глядя, как обнаженная, залитая лунным светом фигура приближается к нему. Хейлиин остановилась в нескольких шагах. Она некоторое время смотрела на него, а после отвернулась. Ей было стыдно признаться в тех страхах, что сковывали ее. Зерра сделал шаг к ней навстречу, оказавшись за ее спиной. «Ты хочешь что-то сказать?» «Прости, веду себя глупо. Я позвала, чтобы провести с тобой ночь, и это правда. Не знаю, зачем мне это нужно. Моя жизнь сейчас сплошной кошмар. Я принадлежу человеку, который отнял у меня самое дорогое, включая честь, свободу и даже будущее. У меня впереди свадьба с мужчиной, которого я боюсь, презираю. Он меня прилюдно унижает, но защиты мне искать не у кого. Я не жду от будущего ничего. Хочу хотя бы одну ночь провести так, чтобы не думать о том, что будет завтра. Если ты не можешь дать мне такой ночи, уходи. Но если можешь, останься». Зерра замер, осознавая смысл произнесенной фразы. Какое-то непонятное чувство, не то жалость, не то сочувствие, шевельнулось в груди, и сердце почему-то часто-часто забилось о ребра. Сейчас обнаженная, с высоко вздымающейся грудью Хейлиин не казалась недоступной звездой, сошедшей с небес. Перед ним была самая обычная женщина, трогательная, красивая и очень несчастная. Он шагнул к ней навстречу и, повинуясь душевному порыву, обнял, тесно прижав к себе. «Чего ты хочешь от меня?» — спросил он, зарываясь губами в пахнущие ароматом побросаний косы. Хейлиин замерла. Чего она хочет? Ее никто не спрашивал о ее интимных желаниях. Мужа она любила, но обязанность хорошей жены — ублажать его в постели, потакать его желаниям. Она познавала счастье, научившись доводить супруга до исступления. Спрашивать, чего она хочет, в их союзе было не принято. Эдгару Хейлин отдавалась бурно, страстно и быстро. Хейлин сама ему сказала, что ей нравится стремительная близость. Только дело было в интуитивном желании как можно скорее измотать партнера, чтобы все скорее закончилось. О том, чтобы получать удовольствие самой, не задумывалась. Ей достаточно было притвориться, громко охать и стонать, чтобы царь считал себя лучшим любовником Алданаанской равнины. Лицо Сеодары ткнулось в грудь Зерра, и он почувствовал, как теплая капля слезы скользнула по его коже. Он почти не слышал, скорее угадал произнесенное ею единственное слово — нежности. Чувствуя трогательную беззащитность женщины, Зерра бережно приподнял за подбородок ее лицо и едва-едва коснулся губами лба. Не отрываясь от нежной кожи, скользнул вниз, нашел приоткрытый рот и мягким кончиком языка провел по нему. Она ответила, прильнула к нему всем телом, покорная, теплая и доверчивая. Когда Зерра торопился на свидание, думал, что все будет неистово и жарко. Сейчас, обнимая ее, сам почти задыхался от томительного, щемящего чувства в груди. Это было робкое, уставшее от застарелой боли мужское желание любить и защищать доверившуюся ему женщину. Он больше не думал, что она чужая, недоступная, что между ними есть какая-то разница. Хейлиин была его, и от мягких, зовущих губ слегка кружилась голова. Он погрузился в них языком, тонул в поцелуях, как в омуте, и никак не мог остановиться. «Вернемся в беседку», — тихо засмеялась Хейлиин, внезапно оторвавшись от него. «Меня не держат ноги. Мы можем с тобой упасть прямо здесь, в траву, но я хочу с тобой лечь в более удобном месте». Он засмеялся, подхватил ее на руки, чувствуя себя счастливым и почти всесильным. Такого чувства он давно не испытывал. Это была тихая радость, смешанная с удивительным, трепетно-нежным участием. Они рухнули в постель, и она закачалась под их телами. Откинув в стороны тяжелые косы Хейлиин, Зерра освободил ее для созерцания груди и мягко, дразняще стал покрывать их поцелуями. Хейлиин закрыла глаза, прислушиваясь к себе и своим ощущениям. Она позволила мужчине действовать, полностью вверив себя его опыту. Зерра не торопился. Он словно бы поставил себе цель измотать ее нежными ласками. От них тело пульсировало, и от сосков до нежного лона словно бы натянулись невидимые струны, по которым волнами растекалась сладкая тягучая истома. Мужчина не делал ничего особенного, лишь дразнящими, очень легкими движениями рта теребил ее грудь. Только жар при этом почему-то разливался в самом интимном месте. Хейлиин застонала, выгнулась навстречу губам любовника и почти инстинктивно раздвинула ноги, желая получить прикосновение именно там. Зерра, заметив подсказку, ладонью скользнул по животу, обвел пальцами пупок и очень осторожно коснулся женской промежности. Сеодара подалась навстречу, прижалась лобком к ладони, позволяя пальцам раздвинуть нежные лепестки и проникнуть глубже. На это интимное, мягкое вторжение Хейлиин ответила такими томительными стонами, что от одного лишь звука Зерра захотелось ворваться в нее и стремительно излиться. Он знал, что так нельзя делать, что доверившаяся ему женщина пока не готова. Не прекращая бесконечных поцелуев, он одновременно массировал жаркое мягкое лоно. Руки Хейлиин блуждали по его спине, опускаясь все ниже. Зерра ощутил женские нежные ладони на ягодицах и сам подался им навстречу. Хотелось, чтобы она вцепилась в них пальцами и прижала его к себе, сократив между ними дистанцию до самого минимума. Ладонь женщины проверила упругость мышц мужского зада, прошлась по впадинке и скользнула на его живот, а после ниже. Зерра блаженно замер, позволяя женской ручке сжать его твердую, болезненно напряженную плоть. Лишь бы не взорваться у нее в руках. Между тем Хейлиин словно бы издевалась над ним, поглаживала пальчиками нежную кожу у самой головки. Легкими игривыми движениями она спровоцировала его на фрикции, и он не выдержал, начал двигаться прямо в ее руке. Невероятным усилием воли Зерра заставил себя высвободиться. Чтобы снизить напряжение, он прильнул губами к ее груди и замер, прислушиваясь к ночным звукам. Во-первых, бдительность терять было нельзя, а во-вторых, такой простой прием позволил снизить напряжение в рвущейся на подвиги плоти. На Алданаане не все ласки считались в постели пристойными и допустимыми. Религиозные запреты диктовали нормы даже в интимной жизни. И особенно это касалось женщин, которым требовалось вести себя покорно. Инициатива с их стороны не поощрялась, считалась греховной. Были запреты и для мужчин. Например, им не позволялось целовать женщину между ног. Считалось, что это унизительно для их достоинства. Сейчас, осыпая поцелуями животик Хейлиин, Зерра поймал себя на мысли, что ему хочется подарить Хейлиин самый интимный поцелуй, который никто до него ей не дарил. Он не знал, позволит ли распаленная красавица это сделать, поэтому очень мягко и тактично перемещался ниже и ниже, не прекращая пальцами поглаживать мягкий, давно готовый к проникновению вход. Хейлиин в самом деле не очень хорошо понимала, как реагировать на то, что его голова оказалась между ее ног. Как вести себя в таких случаях, она не знала. Но почему-то запрещенная ласка приятно щекотала нервы. Сладкие поцелуи усиливались, и мужские губы двигались вокруг запретного места. Она иногда ощущала легкую колючесть щетины на внутренней поверхности бедер. Но меньше всего хотелось, чтобы он прекратил. Наоборот, острое, почти болезненное желание познать непознанное пересиливало любые мысли о непристойности. «Сори, Дави!» — выдохнула она, позволяя ему любую самую дерзкую фантазию. В этот самый миг она ощутила, как скользкий гладкий язычок обвел лепестки самым кончиком, а после нежно и властно проник внутрь. Она подалась ему навстречу, вцепившись в тонкое одеяло руками. позволяя выматывать себя запретными, но сладкими поцелуями. Стремительная волна растущего возбуждения уже билась между ног Хейлиин, грозя превратиться в бешеное несущееся торнадо. «Умоляю, возьми меня!» — неожиданно вскрикнула она. «Сейчас!» Зеро понял, оторвался, быстро переместился вверх, подминая женское тело под себя. Когда он ворвался в горячее лоно, Хейлиин вздрогнула всем телом. По судорожно открытому рту, распахнувшимся глазам и сбитому дыханию, он внезапно понял, что она достигла своего пика, забившись под ним в пульсирующих волнах, накрывшего ее наслаждение. В несколько сильных движений он догнал ее и замер, погружаясь в бешеную волну страстного, длительного и сладкого извержения. Несколько мгновений оба лежали молча, крепко обнявшись. Зара не спешил с нее слезать. Ему почему-то хотелось сказать ей одно единственное слово — «моя», но он не посмел. Хейлиин, крепко прижимая его к себе, губами прильнула к его вспотевшему плечу. Ей хотелось плакать от того, что ее переполняла щемящая, невысказанная вслух благодарность. Открыв глаза, она перед собой увидела зарубцевавшийся шрам на его скуле и, не удержавшись, поцеловала именно в него. Зерра чуть улыбнулся. Он немного смущался отметины на лице, считая, что она является отталкивающей для женщин. «О чем думаешь?» — тихо спросила Хейлиин. Он, наконец, перекатился на бок и, глядя на женский профиль, внезапно заметил, что ее нос на самом кончике имеет маленькую ямочку. Это почему-то показалось милым и трогательным. Он чмокнул Сеодару в эту точку и чуть крепче ее обнял. «Странно устроена жизнь. Эта ночь не похожа ни на одну из тех, что я провел...» Наемник внезапно осекся, подбирая нужное слово. «Я имею в виду в этих местах. Сейчас я лежу в царском саду и обнимаю самую красивую женщину Далиена. Честно говоря, еще недавно все, что я знал о ней, это непристойные анекдоты, которые у нас рассказывали в казарме. И какова же героиня пошлых историй на самом деле?» Смеющиеся глаза взглянули на Зера. «Как тебе сказать? Оказывается, ее косы так пахнут по бросании, что от этого кружится голова. Так бывает над пропастью. От сумасшедшей высоты до земли отделяет всего лишь несколько секунд падения».